только тихо пробралась на станцию и прицепилась под поезд. И паровоз ее повез вдаль, вдаль, вперед, к мечте. Но вот гудок. Сверток выскочил из рук. Он под откос упал, на солнце засверкал и развернулся вдруг. Лазы на но, но нашла бзичка где-то. Они бы были наши, но развернулась газета, полетела по ветру, и рассыпались они вдоль железной дороги. И как их найти? Мы ждем ответа. Ах, только смотрит, это место вроде то, может, и не это. Что было в свёртке, неизвестно, вот зато валяется газета. Какой уж там баланс, опять сочтут, забрали, если бы я знала. Так свой последний шанс вернуться на фестиваль, ах, только потеряла. Но мимо ехал грузовик, а в кузове силос. Махтовка круг, он напрямик ее к мечте повез. Алмазы на но нашла бзичка где-то. Они бы были наши, но развернулась газета, полетела по ветру, и рассыпались они до железной дороги. И как их найти? Мы ждем ответа. На фестиваль Силос под вечер привезли, а вместе с ней махтовку. А кляпа была с нос, когда ее нашли, та обещала трепку. Махтовка киски пропылет, все рассказала прямо. И бзичке сделан был звонок, алмазы свертки. Она призналась, алмазы были здесь, и где они сейчас, хотят сразу знать. Есть электронный микроскоп уже у нас, и мы идем искать. Алмазы на но нашла бзичка где-то. Они бы были наши, но развернулась газета, полетела по ветру. И рассыпались они до железной дороги. И как их найти? Ответа нету, мы ждем ответа. Ответа нету, а мы ждем ответа. Алмазы на на нашла бзичка где-то. Они бы были наши, Но развернулась газета, полетела по ветру, и рассыпались они.